Чернявые повели нас к себе в лачугу за Киевским вокзалом. Она стояла среди целого моря развалюх. И мы увидели в облупленной грязной горнице нечто чудесное и невообразимое. Огромный фигурный ковер с изображением охоты. Центральная фигура – мальчик с луком, а вокруг – всадники, крошечные, и всякое зверье – собаки, лисицы, птицы. Это было сокровище невообразимой ценности. Но ввиду переоценки всех ценностей такие вещи стоили тогда сравнительные гроши. Чернявцы соблазняли нас рассрочкой, и мы тянулись к ковру, хотя не знали, не украден ли он из какого-нибудь музея или дворца. Мы ушли, дав свой адрес. И восточные люди повадились ходить к нам на Тверской бульвар. Они принесли однажды ковер, и он наполнил нашу жалкую комнату восхитительным сиянием. Мандельштам влюбился в ковер, как в женщину. Я, рационалистическая дура, не приревновала даже к ковру. Скольких наслаждений я себя лишила. Боли, тоски, отчаяния, бессонные ночи, слезы примирений. Я почувствовала, что он видит в ковре пленницу, которую нужно вырвать из рук похитителей. Но он меня улещивал, говоря, что при таком свидетеле, как ковровый царевич, нам еще лучше будет вместе. Я понимала, что мне предстоит роль служанки при царевиче. Но он был мальчиком, а я еще такого не видала. Первым опомнился Мандельштам. Он попросил скатать ковер, поднял его, фыркнул, отряхнулся, как пес, перевел дыхание и сказал: «Не для нас». Тоненький ковер был так велик, что мы бы оба задохнулись, вытряхивая и выбивая его во дворе. Ковер прожил у нас несколько дней. Мандельштам убеждал меня, что в нашем быту нет места для огромного музейного ковра, и я, поплакав, согласилась, чтобы чернявые унесли его в свою трущобу. Ковер исчез из нашей жизни. А Мандельштам, тоскуя, начал что-то царапать на бумаге. Это был рассказ о ковре в московской трущобе. Он быстро оборвался. Листочки канули в сундуки и пропали в тот час, когда им было положено. Чуть-чуть слышен отзвук этих переживаний в нескольких строчках о персидской миниатюре в путешествии в Армению. Только испуганный косящий глаз был не у царевича, а у меня, молодой. Третий подступ к прозе – очерки о Вагоньке. Сухаревка и холодное лето. В Сухаревке по моральным соображениям вычеркнули два слова. Только на сухой срединной земле, к которой привыкли, которую топчут как мать, которую ни с чем не сравнить, возможен этот свирепый расплывающийся торг, кроющий матом эту самую землю. Советский человек, сказали ему, свою мать уважает. Вспомните мать Горького. Мандельштам вообще не матюгался, но тут сказал нечто неповторимое. Объяснение это происходило после того, как очерк был напечатан. А лето действительно было холодное, и в преддверии холодной зимы надо было погреться. Ужас Мандельштама перед холодом, его жадность к теплу и солнцу, вследствие голодных лет и систематического недоедания. В сравнительно сытые годы он любил мороз и не страдал от него, а к концу и вовсе примирился с ним, чтобы получить перед смертью полную порцию холода и голода, которой хватило бы на целую человеческую жизнь. Я знаю, как холодно, когда голодаешь, но ведь мой голод не лагерный, а просто вольный советский.